understand?» — надсаживался Дениска, пытаясь донести до Киры основную мысль. «For me, for you, for he, for us, together, understand?» Кира, едва не подавившись от смеха, часто-часто закивал, мол, «understand, не сомневайся». Итак, ребята вчера получили деньги за товар и решили по этому поводу традиционно гульнуть. И что вы думаете, мисс? Просадили в этом эротическом казино все до копейки. Попутно Кира пополнила свое образование и выяснила, что же это такое эротическое казино. Крутится рулетка. Возле сидит крупье и принимает ставки. Красное — ура, черное — увы. Ура — на сцене идет стриптиз. Степень раздевания в зависимости от суммы ставки. Увы, деньги уходят на развитие, так сказать, производства. Есть еще одна тонкость — зеро. Оно означает мужской стриптиз. В Москве, говорят, это сейчас модно, в Киеве тоже, а чем хуже Феодосия. И вот вы только подумайте, уважаемая мисс Дездемона, все денежки из кармана экипажа ухнули в проклятое черное «увы». Хоть бы один раз выиграла красное, так нет же. Правда, раза два-три выпадало зеро, однако во всех моряках, как известно, очень сильно развито мужское начало, поэтому стриптизера освистывали и зашикивали, едва он брался за молнию джинсов. «Что мы, гомики какие-нибудь недоделанные?» — обиженно спросил Киру Дениска, и она пылко замотала головой. Словом, ребята маялись всю ночь, а удача никак не шла. Жар в крови требовалось гасить. А бесплатно, как известно, только пожары в квартирах тушат. Короче, к моменту появления Киры, Дездемон Лермонт, в бездонных рыбацких карманах зияла пустота. И поначалу они восприняли ее как некую золотую рыбку, которая хвостом вильнет и будет старуха-царицей. Увы, очередное «увы» постигло их. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла себе в синее море, вспомнила Кира и понурилась. Нет, это российско-украинская граница хвостом по воде плеснула и ушла от нее в невозвратные дали. «Ты представляешь? У нас на камбузе из жратвы одна только печень катрана осталась», — тоскливо сообщил Дениска, забыв о том, что Дездемона может чего-то не понять. «Этот мерзкий деликатес просто так есть невозможно. Его надо в спиртяге растворять в соотношении 1 грамм печени к 100 граммам водяры». Кира обвела сочувственным взором исполненные отвращения лица. Да, тут с ее стороны был полнейший understand. Самой ей только раз пришлось попробовать это уникальное лакомство, и она была уверена, что пропорция Дениски может быть спокойно увеличена аж в 3 раза, в смысле со стороны спиртного. «Послушайте», — сказала она взволнованно, — «послушайте, do, friends, но я ведь смогу вам заплатить, как только встречусь со своими друзьями». В самом деле, не все ли равно, где продать Ролекс? Там, в родной России, еще и лучше это сделать. И она от всей души расплатится с морячками и рыбачками. Денискины простодушные глаза вспыхнули было, но вот он поглядел на мрачного Атрида, индифферентного Данилу, на закаменевшие скулы остальной команды и погасил дружелюбные огни. Лидером был, конечно, Атрид, и Кира умоляюще воззрилась на него. Он встал, поведя крутыми плечами, прошелся по залу. Количество выпитого никак не поколебало его цепкой моряцкой походки. Впрочем, чем особенно отличается штормовое море от шторма в голове? Похоже, ничем. Подошел к столику крупье. Тот подремывал над рулеткой, навис над нею, защищая от посягательств непрофессионалов, как клуша цыплят.